Но потом остается 2 недели до приезда Вильяма, и когда воспоминание бледнеет, оставляет его до следующего визита, возвращаются гиены. Или, может быть, возвращаются неправильное слово, потому что с тех пор, как в его жизни появился Калеб, они не оставляют его. Теперь, правда, они уже не гонятся за ним, потому что знают, что в этом нет необходимости. Его жизнь простирается, как широкая саванна, и он окружен. Они лежат, распластавшись в желтой траве, лениво опираются на нижние ветви баобабов, отходящие от ствола, словно щупальца, и неотрывно смотрят на него желтыми глазами. Они всегда были здесь. И после того, как они с Вильямом начали заниматься сексом, их становилось все больше. А в плохие дни и в дни, когда он особенно их боялся, еще больше. Такие дни он чувствует, как дрожат их вибрисы, когда он медленно продвигается по их территории. Он чувствует их презрительные ухмылки. Он знает, что никуда не денется. И они тоже это знают. И хотя он мечтает о перерывах в сексе, которые дает ему работа Вильяма, он знает, что это неразумно. Ему всегда трудно заново войти в этот мир. Так было и в детстве, когда единственной вещью, худшей, чем ритмы секса, была необходимость заново приспосабливаться к этим ритмам. «Не могу дождаться, когда вернусь домой и тебя увижу», — говорит Вильям в следующем разговоре. И хотя в его тоне нет ничего похотливого, и он ни слова не говорит о сексе, он знает по прошлому опыту, что Вильям захочет секса в первую же ночь по возвращении, и всю первую неделю будет хотеть его чаще, чем обычно, особенно потому, что оба они по очереди болели в 2 его предыдущие побывки, и оба раза между ними ничего не было. «Я тоже», — говорит он. «Режешься?» — спрашивает Вильям как бы между делом, как будто интересуется, как растут клены, посаженные Джулией, или как погода. Он задает этот вопрос в конце каждого разговора, безразличным тоном, как будто из вежливости. «Все хорошо», — отвечает он, как всегда. «Только 2 раза за эту неделю», — добавляет он, — «и это правда». «Отлично, Джуди», — говорит Вильям, — «слава богу. Я знаю, как это трудно. Я горжусь тобой». В эти моменты в его голосе звучит огромное облегчение, как будто он ожидал услышать совсем другое. И, вероятно, так оно и есть. Например, «Все плохо, Вильям. Я так много резал себя прошлой ночью, что рука отвалилась. Не удивляйся, когда меня увидишь». Он тоже искренне гордится тем, что Вильям так доверяет ему. И что он больше не лжет Вильяму. Но в то же время его пронзает глубокая, всепроникающая тоска. О том, что Вильяму приходится задавать эти вопросы. И, Господи, подумать только, чем они оба гордятся. Другие гордятся талантами своих возлюбленных, их внешностью, спортивными достижениями, а Вильям гордится, что его бойфренд еще одну ночь не резал себя бритвами. И, наконец, наступает вечер, когда он понимает, что его ухищрения больше не помогают. Ему нужно себя резать. Много и сильно. Гиены начинают поскуливать, издавать резкий лай, который, кажется, исходит из каких-то других существ внутри них. И он знает, что их не успокоит ничто, кроме его боли. Он размышляет, что делать. Вильям будет дома через неделю. Если он сейчас себя порежет, порезы не заживут толком до его возвращения, и Вильям будет сердиться. Но если он не сделает что-нибудь, трудно представить, что тогда будет. Надо что-то сделать. Он слишком долго ждал, думал, что справится, слишком на себя понадеялся. Он встает с постели, идет через пустую квартиру в тихую кухню. Ночь расписана. Печенье для Гарольда, разобрать свитера Вильяма, студия Ричарда. Список белеет на столе, забытый, но все еще ждущий, жаждущий быть выполненным, и спасение, которое он предлагает, так же хрупко, как бумага, на которой он напечатан. Секунду он стоит, не в состоянии сдвинуться с места, а потом медленно, неохотно идет к двери над лестницей и отпирает засов, а потом, еще помедлив, медленно, неохотно открывает ее. Он не открывал эту дверь с той ночи с Калебом. И теперь он наклоняется в ее пасть, заглядывает вниз, в черноту, держась за проем, как в ту ночь, гадая, сможет ли выполнить задуманное. Он знает, это утихомирит гиен. Но это так унизительно, так дико и болезненно. Если он сделает это, то переступит еще одну черту. он действительно станет человеком, которого необходимо упечь в больницу. И, наконец, он отлепляется от дверного проема, дрожащими руками захлопывает дверь, задвигает засов и ковыляет прочь. На следующий день на работе он спускается вниз с другим партнером фирмы по имени Санджай и с клиентом, чтобы клиент мог покурить. У них несколько курящих клиентов, и он всегда спускается с ними, чтобы продолжить беседу на улице. У Люсьена есть теория, что курильщики всегда расслабленнее, сговорчивее, когда курят, и потому ими легче манипулировать именно в этот момент. И хотя он посмеялся, когда это услышал, но Люсьен, пожалуй, был прав. Он сегодня в инвалидном кресле, потому что ноги болят, а он не любит, когда клиенты видят его слабость. «Поверь мне, Джуд», — сказал ему Люсьен много лет назад, когда он поделился с ним своими опасениями. «Клиенты не сомневаются, что ты кого угодно подвесишь за яйца. Сидишь ты или стоишь, поэтому, Бога ради, оставайся в своем кресле». Снаружи сухо и холодно. Почему-то ноги от этого болят меньше, и они беседуют втроем, когда он вдруг обнаруживает, что не может оторвать взгляда от оранжевого огонька на конце сигареты клиента, который подмигивает ему, то тускнея, то вспыхивая, когда курильщик затягивается и выдыхает. Внезапно он понимает, что ему делать. Но тут же ощущает, как будто удар под дых. Он знает, что собирается предать Вильяма и к тому же еще солгать ему. Сегодня пятница, и по дороге к Энди он придумывает свой план. С азартом и облегчением от того, что наконец-то нашел выход. Энди сегодня в веселом и задиристом настроении, и он позволяет себе отвлечься, поддаться этой кипучей энергии. Они с Энди давно уже обсуждают его ноги так, будто это докучливый и непутевый родственник, которого, тем не менее, не бросишь, поскольку он нуждается в постоянном пригляде. Энди называет их «палки-хромалки», и в первый раз он рассмеялся от точности этого прозвища, в котором раздражение всегда грозило захлестнуть неохотную давнюю симпатию. «Как наши палки-хромалки?» – спрашивает Энди, и он улыбается. «Лентяничают. Высасывают из меня все соки, как обычно. Но у него не идет из головы то, что он собирается сделать. И когда Энди спрашивает, «А что говорит твоя лучшая половина?» Он вдруг огрызается. «Ты о чем?» А Энди замолкает и глядит на него с любопытством. «Да так», — говорит Энди. «Просто хотел узнать, как дела у Вильяма». «Вильям», — думает он, — «один звук этого имени вызывает терзание». «У него все отлично», — говорит он тихо. Под конец, как всегда, Энди осматривает его руки и снова, как и в последние несколько визитов, одобрительно мычит. «Ты действительно урезал это дело», — говорит он. «Прости за каламбур». «Ты же знаешь, я вечно совершенствуюсь», — говорит он шутливым тоном, но Энди смотрит ему в глаза. «Я знаю», — говорит он серьезно. «Я знаю, как это тяжко, Джуд, но я рад. Я правда рад». За ужином Энди жалуется на нового бойфренда своего брата, которого он страшно не взлюбил. «Да-да, я все понимаю», — говорит Энди, — «но этот такой чурбан. Бекет мог бы найти кого-то поумнее. Я тебе говорил, что он произносит не «пруст», а «прюст». «Неоднократно», — отвечает он, улыбаясь украдкой. Он познакомился с этим недавним бойфрендом Беккета, милым и веселым малым, начинающим ландшафтным инженером, в гостях у Энди 3 месяца назад. «Энди, мне он понравился. Он любит Беккета. И неужели ты собираешься вести с ним разговоры о Прусте?» Энди вздыхает. «Ты прямо как Джейн», — ворчит он. «Может, стоит послушать Джейн?» — снова улыбается он. Он смеется. Впервые за долгие недели у него поднимается настроение. И не только от обиженного выражения на лице Энди. «Есть преступление похуже, чем недостаточное знакомство с Романом по направлению к Свану». По пути домой он обдумывает план, но потом понимает, что надо выждать. Потому что он ведь скажет, что обжегся, пока готовил. Но если что-то пойдет не так, и ему придется обратиться к Энди, Энди спросит, чего это он взялся готовить, когда они и так сегодня поужинали. «Тогда завтра», — думает он, — «сделаю это завтра». А сегодня можно написать Вильяму и в письме упомянуть, что он думает пожарить бананов, как Джей Би любит. Полуспонтанное решение, которое приведет к ужасным последствиям. «Ты ведь понимаешь, что именно так сумасшедшее все и планирует», слышит он внутри себя сухой, уничижительный голос. «Понимаешь ведь, что только ненормальный может такое планировать. «Замолчи», — говорит он голосу, — «замолчи. Я знаю, что это ненормально, и именно поэтому я нормальный». В ответ на это голос принимается хохотать. Над его оправданиями, над его логикой шестилетки, над тем, какое отвращение у него вызывает слово «ненормальный», над боязнью, что оно может каким-то образом пристать к нему. Но даже голос, даже его издевательская, фамильярная брезгливость не может его остановить. На следующий вечер он переодевается в футболку с короткими рукавами, которую берет у Вильяма, и идет на кухню. Он подготавливает все необходимое – оливковое масло, длинную деревянную спичку. Кладет левую руку в раковину, словно птицу, которую нужно ощипать. Выбирает участок в паре дюймов над ладонью, а затем берет смоченное в масле бумажное полотенце и начинает втирать масло в кожу. Небольшими кругами, величиной с абрикос. Пару секунд он смотрит на блестящее пятно масла, потом делает вдох, зажигает спичку и подносит пламя к коже, пока она не вспыхивает. Боль. Что такое боль? С тех самых пор, когда он получил травму, у него каждый день что-нибудь болит. Боль может быть редкой, легкой и периодической, но больно ему всегда. «Будь поосторожнее», — вечно повторяет Энди. «Ты так приноровился к боли, что теперь не чувствуешь, когда она сигнализирует о чем-то серьезном. Так что даже если тебе кажется, что болит где-то на 5-6 из 10, но выглядит все вот так». В тот раз они обсуждали рану у него на ноге. Он заметил, что кожа вокруг нее стала ядовито-черно-серого цвета, цвета гнили. «Тогда вообрази уж, пожалуйста, что для большинства людей это будет 9 или 10. И обязательно, обязательно приходи ко мне. Хорошо?» Но такой боли он не чувствовал уже много лет. И он кричит и кричит. Голоса, лица, обрывки воспоминаний, странные ассоциации вихрем проносятся у него в голове. Запах дымящегося оливкового масла вызывает в памяти запах жареных грибов, которые они с Вильямом ели в Перудже. И оттуда он переносится на выставку «Тинторетто» в музей Фрика, куда они с Малкольмом ходили, когда им было чуть за 20. Отсюда к мальчишке из приюта, которого все называли Фриком, но непонятно почему, ведь его звали Джед. Отсюда к ночам в коровнике, отсюда к стогу сена на пустом, покрытом клочьями тумана лугу на окраине Сономы, в котором они с братом Лукой однажды занимались сексом. А оттуда он переносится к... переносится, переносится и переносится. Он чувствует запах горящего мяса, и, очнувшись от транса, в ужасе взглядывает на плиту. Не забыл ли он там чего? Ломоть стейка, шипящий на сковороде. Но на плите ничего нет, и тут он понимает, что запах его. Что внутри жарится его собственная рука. И тогда он, наконец, включает воду. Вода с плеском льется на ожог, поднимается маслянистый дым, и он снова кричит. Правой рукой, левая так и лежит бесполезно в раковине, культя в металлической пачкообразной миске, он судорожно нашаривает на полке над плитой солонку с морской солью и, всхлипывая, втирает пригоршню острых кристалликов в ожог, отчего боль делается белее белого, словно он взглянул на солнце и ослеп. Он приходит в себя, лежа на полу, першись головой в дверку шкафчика над раковиной. У него дергаются руки, ноги, его лихорадит, и ему холодно. Он жмется к шкафчику так, будто это что-то мягкое, будто туда можно провалиться. Закрывая глаза, он видит гиен. Они облизываются, словно в буквальном смысле им поживились. «Довольны?» — спрашивает он их. «Вы довольны?» Конечно, они не могут ему ответить, но у них мутные, сытые взгляды. Он видит, что их бдительность ослабла, что они удовлетворенно жмурят большие глаза. На следующий день у него поднимается температура. Из кухни до кровати он добирается целый час. Ноги у него ноют, а на руках подтянуться нельзя. Он не спит, скорее периодически теряет сознание. Боль плещется в нем прибоем. То схлынет, и тогда он проснется, то накроет серой грязной волной. Поздно ночью он, наконец, приходит в себя настолько, что может взглянуть на руку. На огромный запекшийся круг, черный и налитый ядом. Ему видится в нем земля, где он только что провел ужасающий оккультный ритуал. Сжег ведьму, например. Принес в жертву животное, вызвал духов. Кожа теперь как будто и не кожа совсем. Впрочем, так оно и есть. А что-то, что кожи никогда и не было. Деревяшка, бумага, асфальт, выгоревшая дотла. К понедельнику он понимает, что в ожог попала инфекция. В обеденный перерыв он меняет повязку, которую наложил вечером, и вместе с ней сдирает кожу. Приходится засунуть в рот носовой платок из нагрудного кармана, чтобы не закричать. Но из его руки все время что-то валится, сгустки, похожие на кровь, только угольного цвета, и он раскачивается взад-вперед, сидя на полу в ванной. В желудке у него в кислоте ворочается давняя еда, а рука извергает из себя болезнь, свои экскременты. На следующий день боль становится сильнее, и он пораньше уходит с работы и идет к Энди. «Господи!» — говорит Энди при виде раны, и в кои-то веки умолкает, не говорит больше ни слова, и это его страшно пугает. «Сможешь подлечить?» — шепчет он, потому что до этой минуты даже и не думал, что сможет поранить себя так, что его нельзя будет подлечить. Вдруг он представляет себе, как Энди говорит ему, что руку придется отнять, и думает, что я скажу Вильяму. Но Энди отвечает. «Да, сделаю, что смогу, но потом тебе придется поехать в больницу. Ложись». Он ложится и разрешает Энди промыть рану, прочистить ее и перевязать. Разрешает ему извиняться, когда у него вырываются крики боли. Он лежит час, а когда, наконец, снова может сесть, Энди вколол ему заморозку в кожу вокруг пораженного участка, оба они молчат. «Может, скажешь мне, как это ты ухитрился получить такой идеально круглый ожог третьей степени?» Наконец спрашивает Энди, и он, игнорируя его ледяной сарказм, выдает заготовленную историю. Бананы, загоревшееся масло. Снова молчание. На этот раз другого характера. В чем разница, он понять не может, но ему это не нравится. И тут Энди тихо говорит. «Ты врешь, Джуд». «То есть?» спрашивает он, и в горле у него пересыхает, несмотря на то, что он пьет апельсиновый сок. «Ты врешь», повторяет Энди все так же, не повышая голоса, и он сползает со смотрового стола, бутылка сока выскальзывает у него из пальцев, осколки разлетаются по полу, а он идет к выходу. «Стой!» — говорит Энди с холодной яростью. «Признавайся, мать твою! Что ты сделал?» «Я рассказал», — говорит он. «Я все рассказал». «Нет», — говорит Энди. «Что ты сделал, скажи? Скажи словами, скажи. Я хочу от тебя это услышать!» «Я все уже сказал!» — кричит он. И как же ему плохо. Мозг пульсирует в черепной коробке, на ногах дымящиеся железные кандалы, рука будто прикипела к булькающему котлу. «Пусти меня, Энди! Пусти меня! Нет!» Теперь Энди тоже кричит. «Джуд, ты! Ты!» Энди замирает. Он замирает тоже, и оба они ждут, пока Энди это скажет. «Ты ненормальный, Джуд!» говорит он тихим, срывающимся голосом. «Ты с ума сошел! Ты ведешь себя как сумасшедший! Да за такое тебя можно и нужно на годы упечь в психушку! Ты больной! Ты ненормальный! Ты сошел с ума, и тебе нужна помощь!» «Не смей называть меня сумасшедшим!» — кричит он. «Не смей! Это неправда! Неправда!» Но Энди как будто его не слышит. «Вильям в пятницу приезжает, да?» — спрашивает он, хоть и так знает, что в пятницу. «У тебя есть неделя, чтобы во всем признаться Вильяму. Начиная с сегодняшнего дня. Неделя. Не скажешь? Я скажу ему сам». «Ты этого не сделаешь, Энди! Это незаконно!» — кричит он, и все плывет у него перед глазами. «Я выставлю тебе такой иск, что у тебя денег не будет даже на...» «Прецеденты проверь, юрист!» — шипит в ответ Энди. «Родригес против Меты. 2 года назад. Если пациент, которого уже один раз в экстренном порядке помещали в лечебное заведение, снова нанесет себе серьезные травмы, лечащий врач пациента имеет право, обязан даже, проинформировать об этом партнера пациента или его ближайшего родственника, независимо от того, дал ли пациент на это свое гребанное согласие или нет». Он снова теряет дар речи, его пошатывает от боли и страха. Слова Энди его оглушили. Они так и стоят в смотровой, в комнате, где он был уже много-много раз, но он чувствует, как подламываются ноги, как его охватывает горечь, как тускнеет гнев. «Энди», — говорит он и слышит, до чего умоляющий у него голос, — «прошу тебя, не говори ему. «Говори, пожалуйста. Если ты ему скажешь, он меня бросит». Едва договорив, он понимает, что это правда. Он не знает, почему Вильям его бросит. То ли из-за того, что он сделал, то ли из-за того, что соврал, но знает, так оно и будет. Вильям его бросит, хоть он и сделал то, что сделал, только ради того, чтобы и дальше заниматься сексом, потому что если он не будет заниматься сексом, Вильям его и тогда бросит. «Не в этот раз, Джуд!» Энди больше не кричит, но говорит мрачно и решительно. «Больше я тебя прикрывать не буду. У тебя есть неделя». «Это ведь его даже не касается», — с отчаянием говорит он. «Это мое дело». «В этом-то и проблема, Джуд», — говорит Энди. «Это и его дело тоже. Это и означает, черт тебе дери, состоять в отношениях. До тебя что, не дошло еще? Не дошло, что ты не можешь больше делать, что хочешь? Не дошло, что когда ты себе делаешь больно, ты делаешь больно ему?» «Нет». Он мотает головой, вцепившись правой рукой в стол, чтобы не упасть. «Нет! Я делаю это с собой, чтобы не делать больно ему! Я это делаю, чтобы не навредить ему!» «Нет», — говорит Энди, — «если ты все испортишь, Джуд, если так и будешь врать человеку, который тебя по-настоящему любит, которому ты и нужен именно таким, какой ты есть, тогда только ты и будешь во всем виноват. Только ты!» И проблема будет не в том, кто ты такой, или что с тобой сделали, или чем ты болеешь, или как ты там, по-твоему, выглядишь, а в твоем поведении. В том, что ты не хочешь довериться Вильяму и честно с ним обо всем поговорить, отказывая ему в вере и великодушии, в которых он никогда, никогда не отказывал тебе. Я знаю, ты думаешь, что щадишь его, но это не так. Ты эгоист. Ты эгоист, ты упрямец, ты гордец. И ты вот-вот собственными руками уничтожишь самое лучшее, что у тебя есть в жизни. Неужели ты этого не понимаешь? Во второй раз за вечер он теряет дар речи. И только когда он чувствует, что устал, так устал, что вот-вот упадет, Энди подхватывает его за талию, и разговор заканчивается. По настоянию Энди следующие три ночи он проводит в больнице. Днем он ходит на работу, вечером возвращается, и Энди заново его оформляет. Над ним болтаются два прозрачных пакетика, по одному над каждой рукой. Он знает, что в одном только глюкоза, в другом же что-то еще, что-то, от чего боль становится шерстяной и мягкой. А сон чернильно-неподвижным, как темно-синее небо на японской гравюре с изображением зимы. Молчаливый путник в соломенной шапке и снег кругом. Пятница. Он возвращается домой. Вильям приедет вечером около 10. Миссис Джоу уже сделала уборку, но он хочет убедиться, что никаких доказательств не осталось, что он спрятал все улики, хотя вне контекста улики эти – соль, спички, оливковое масло и бумажное полотенце – и не улики вовсе. Они – символы их совместной жизни, вещи, которыми они оба пользуются каждый день. Он так и не решил, что делать. Решить надо до следующей субботы. Он вымолил у Энди еще 9 дней. Убедил его, что ему нужно больше времени, потому что на носу праздники, потому что они в следующую среду едут в Бостон на День Благодарения, чтобы рассказать все Вильяму или, хотя об этом он умолчал, чтобы переубедить Энди. Оба сценария кажутся ему одинаково несбыточными, но он все равно рискует. Одна беда. Последние ночи он так много спал, что у него почти не осталось времени, чтобы придумать, как выпутаться из этой ситуации. Он чувствовал, что сам превращается в какой-то паноптикум, и все сущности, которые его населяют, хорькообразное существо, гиены, голоса, смотрят. Как же он поступит? Чтобы потом его осудить, высмеять и сообщить ему, что он все сделал неправильно. Он садится на диван в гостиной, чтобы подождать Вильяма. И когда открывает глаза, Вильям сидит с ним рядом, улыбается, зовет его по имени. И он обнимает его, стараясь не прижимать сильно левой рукой. И на один этот миг ему все кажется и посильным, и неописуемо трудным. «Как же мне без этого жить?» — спрашивает он себя. А потом, «Что же мне делать?» 9 дней!» — зудит голос у него внутри. 9 дней!» Но он не обращает на него внимания. «Вильям!» — говорит он из укрытия его рук. «Ты дома!» «Ты дома!» Он выдыхает долго-долго, надеясь, что Вильям не чувствует, как внутри у него все дрожит. «Вильям!» — говорит он снова и снова, набивая рот его именем. «Вильям, Вильям, я так скучал, ты и представить не можешь».